Глава 20. Государь, царь-батюшка, ваше величество, охренеть можно, и полгода не прошло еще. Коронация состоялась, теперь я полностью легитимный монарх. Все согласно поговорке, из грязи в князи. Иван невесело рассмеялся, как-то через силу. Сегодня вышел самый нервный день за все то время его пребывания в новом для себя мире. Выстояли долгую службу в Успенском соборе, где патриарх провел торжественную церемонию венчания на царство. Так что только несколько часов тому назад они с Ксенией стали царем и царицей, основав новую династию на самом деле. Он к старицким, не пришей кобыле хвост, самый что ни на есть самозванец, без всякого подмеса. А супруга, хоть и царевна, но легитимность ее отца Бориса Годунова вызывает порядочные сомнения. Да и само ее положение после его смерти весьма сомнительное. И что самое хреновое, по Москве слухи поползли. Гулящую девку из-под самозванца принял. Тот еще царевич от нее будет. Растриженный монашке. Видимо, шепоты эти дошли и до Ксении. Вот уже 3 дня они не ели вместе. Она ссылалась на недомогание. На службе пришлось поддерживать, но девчонка молодец. Продержалась стойким оловянным солдатиком. А когда под колокольный звон и ликующие крики собравшегося на площади народа они вышли вдвоем, то Ксения выпрямилась, ступала величаво, шла павой, истинной царицей. Сказывалось воспитание, отец ей привил многое, готовил детей к царствованию заблаговременно. Ничего, приказ тайных дел докопается, откуда источник. Пока поймали болтунов, но доберемся и до организатора. Вот он дыбой не отделается, все косточки пересчитают, всю кожу под кнутом на ленточке распустят. А там в Сибирь законопатим. В Тобольск. Иван был зол. 2 шептунов сдали православные. Те переговаривались громко, делясь столь ценной информацией. Вот только время неудачное выбрали. Толпа была не настроена их слушать. Избили страшно. Стрельцам удалось вырвать их еле живыми. Ничего, подлечат. А там подвесят на дыбу. Дмитрий Никитович. Чистосердечные признания. Вышибать начнет без всякой жалости. Бабенка уже у него висит в подвале. Сопли пускает. А бояться есть чего. Язык-то отрежут, и это самое малое. Причем муж ее, кнута отведов, выглядит отнюдь неудрученным. Сварливая бабенка достала его до печенок, а тут молчаливый станет на всю жизнь, только мычать будет. Ее бы в 21 век, вот бы облаивала всех в интернете, а тут с этим туго, скажут слово и дело государева, и все, капец. Доносчику первый кнут. Зато если тверд будет в своих показаниях, то часть имущества злодея получит. Вот такие тут неприхотливые нравы. И правильно. Тут анонимками не отделаешься. Если за правду стоишь, то открыто поступать надобно. И свидетелей к этому принуждают. Молчанием или не видел, не слышал, тут не отделаешься. Лучше сразу правду говорить. А то пытать будут, как ответчика с истцом. Гуманизм в правосудии, конечно, нужен. Беременных детей и стариков кнутом бить не будут. Чтоб Богу душу не отдали. Но в остальном только после образовательной реформы, когда нравы немного смягчатся, через полвека, никак не раньше. Я столько не проживу. Иван отпил кваса из кружки, не опасаясь, что его отравят. Снедь проверяли 10 раз, к тому же возили из армейских запасов, сделанных заранее. Для дмитровских стрельцов, что сейчас несли караулы в Кремле, в их верности он нисколько не сомневался. Прислуга во дворце была заменена полностью. До последнего человека, во избежание, так сказать. В приближенных только старицкие и дмитровские, да еще адоевские дворяне. И дети боярские с однодворцами. Все семейные, бобылей ни одного. И везде перестраховка с круговой порукой, ведь лучший друг любого правителя – тайная полиция, осведомители и стукачи. Проверено историей за множество веков. Иван походил по теплой горенке, испытывая облегчение, физическое и моральное. Непривычно было без тяжести доспеха, что постоянно носил под кафтаном. Все же железная рубашка почти полпуда весит. Зато не только свинцовую пулю, арбалетный болт может остановить своими бляшками поверх колец наложенных. Да еще поддоспешник все же тяжеловат. Но, как ни странно, все пошло на пользу. Он ведь худощавый по комплекции, а тут нужно было быть в теле. И царю, и боярам худоба считалась для знатных людей неприличной. А тут он всегда полненький, как колобок. Народу это нравилось, да и ближние смотрели, чтобы побольше вкушал. Да, Коротко отозвался Иван, когда услышал сдвоенный стук в дверь. Рында оповещал, что пришел кто-то из ближних. Они имели право входить без доклада. Павой вошла сестрица, рот до ушей, вся радостная такая. И сразу обняла его, расцеловала и зашептала в ухо. «Как батюшка мечтал о том, что сын на престол взойдет! Вот и сбылись мечты!» Мария прослезилась, утерла личико платком и посмотрела лукаво. Он сразу же насторожился. Бывшая королева явно показывала, что радость у нее не одна. Еще имеется. «Поздравь меня, любимый братец. Через 8 месяцев я стану тетушкой и буду любить безумно своего племянника. Надеюсь на то. Но царевне тоже буду рада. На загляденье будет». «Что? Да как же так?» Иван расплылся от улыбки, что сама появилась на лице. Теперь он понял, в чем причина недомогания супруги,